И в зависимости от степени осквернения, то есть его огрубения живого существа, вот это, то есть оно более примитивное, поэтому ему более серьезно, более это объяснять надо, объяснять. Поэтому появляется сразу четыре уклада человеческой жизни. Автоматически появляется, поэтому Кришна говорит, это трансформация, все происходит, трансформация вибраций на обществе. Появляется четыре. Интеллект ценится больше всего, поскольку наиболее тонкой субстанции, значит, более лучше может воспринять эти паринамы трансформации энергии. Дальше появляется что? Интеллект с примесью чего? Деятельности, да? Кшатри. Браманы, кшатри, байши, шудры. Трансформируют. Наиболее меньше телесной концепции у кого из этих четырех? Но у них меньше телесной концепции. Просто они что? Шудры привязаны к грубому материальному телу, а браманы к тонкому, состоящие из интеллекта, ума и ложного эго. Итак, в зависимости от погруженности в телесную концепцию, появляются четыре уровня. Вайшнавы стоят выше всех, и они есть это тело и все, что дальше. Браманы, кшатри, вайши и шудры. Сразу появляется философия. Как вдохновить людей? Как? Поскольку раз больше тела, сразу появляется что? Качество, проистекающее из глубины этой концепции. Шудра сразу автоматически привязан к физической работе и может только себя через телесные эти вещи проявить. Ума не очень много, не очень много интеллекта, не очень много качества физической работы. Сразу автоматически природа проявляется. Шудри как проповедуют, чтобы привести их к знанию? А? Ну какая проповедь для шудры? Нет. Чувства. Нужно удовлетворять их чувства. Какие? Телесные. Грубые телесные чувства их удовлетворять надо. Они чем все имеют? Едой. Едой и определенными. Еда, секс и сон. Вообще. Чем? А деньги что дают? Деньги. Деньги дают богатство. Богатство что дают? Уровень повыше. Уровень повыше. Что он дает? Да, более изысканно. Такое же грубое наслаждение, но делать его более изысканно. Вот поэтому рабочий в квартиру заходит, стул, стол там, он все пьяно валяется нормально. Вообще будет так? Но он пьет? Пьет. Но он не будет пить денатура, он будет пить шампанское и валяться на прекрасном диване. Он более изысканный. Но чтобы это сделать, нужно бакшины. Ему нужна власть и все остальное. Какое-то, какая-то власть к чувственному наслаждению. Дальше. Появляется кшатри. Что кшатри интересует? Деньги? Грубый секс или что? Все сразу в меньшей степени его интересует грубый секс, в меньшей степени интересует богатство, в большей степени что его интересует? Власть. Власть и что еще? Достоинство. Дальше получается что? Брамана. Он меньше всего привлечен властью, меньше привлечен деньгами, к разным грубым чувственным наслаждениям, у него интеллект. Что он хочет? Что ему надо? Он наслаждается еще более изысканно, тонко. Чем? Почтение. Пуджа. Браману нужна пуджа. Великий мудрец. Почему он говорит? О, великие браманы! О, великие мудрецы! О, великий духовный авторитет! Представьте, если он говорит, о, самый богатый! сейчас мы прославили, допустим, на Качаку сказали. О, и Панчима сказали. Панчима, о, богатейшая личность. У него знаете, сколько лапшек? Панчима сказал, да ну чего, знаешь, почему? И ему сказали, вот он там так. Нет. Просто Панчима дает такие авторитетные указания, так вот он такой авторитет духовный. Да ну что? Это наслаждает нам. Значит, существуют разные уровни проповеднической деятельности. Чудри. Что это? Чувство, да? У фестивал с едой. И с щекотанием чувств. Вайши, что? Расширение поля коммерческой деятельности. Да? Развязать руки. Вайши сам может деньги сделать. Вы знаете, да, ему не надо от вас деньги. Он что хочет от вас? Санкции. Санкции ему нужны. Вы ему развязали руки. Он сам сделает деньги. У него есть это. Кшатрия! Что ему нужно? Управлять. Управлять, и нужно ситуации такие, где он себя чувствует, где он может проявить себя. Может ему проповедовать, где он может управлять. Брамана. Где все могут оценить его интеллект, его качество, интеллект. Как наказать? Это все трансформация энергии. Не забудьте, что я начал с энергии. Одна энергия, которая паринамы. Шудра, поскольку он больше тела, значит, как его наказывают? Через телесное, через тело. Он больше всего привязан к телу и к чувственным наслаждениям себе. Значит, что надо сделать? Сначала что делают? Если у него забрать нажитое, что, он сможет нажить опять? А? Нет, он же у него уже нету. Это. У него либо надо забрать чувственное наслаждение, либо что? Наказать физически. Вайши. Даже если у него заберете деньги, он, ну, конечно, это его. Вайши, он видит, деньги. Но у Вайши, у него есть что? Природа делает деньги. Так? Это сам. Ну ничего пролетел, ничего еще раз делаю. Его надо ограничить в коммерческой деятельности. Или отбирать деньги у него. Нажитое. Это сработает сразу. Для шудры тело сработает идеально. Для вайши ограничение коммерческой деятельности и запрещение конфискации. Для кшатри. Возможность управлять и что еще? Позор. Кришна говорит. Для кшатри позор хуже смерти. Смерти он не боится, он не шудра. У него уже больше интеллекта. И он не боится потерять там богатство. Для кшатри. Он боится быть опозоренным. Брамана. Тело. Богатство. Власть. Позор. Что? Чистота. Правдивость.